Джуан Цзы. Глава первая. Странствие в беспредельном. В Северном океане водится рыба. Имя ей — кит. Сколько тысяч ли он величиной — неведомо. Этот кит превращается в птицу. Имя ей — феникс. Сколько тысяч ли длиной его спина — неведомо. В гневе он взмывает к небесам. Распростертые крылья его, точно нависшие тучи. Феникс делает круг над водой и перелетает на Южный океан. Южный океан — это небесный водоем. Повествуя о чудесах, шутник из Ци говорил: когда Феникс перелетает на Южный океан, волны вздымаются на 3000 ли, обопрется вихрь и взлетает на 90 000 ли. Улетев, 6 лун отдыхает, дикие кони вздымают в пыль испарения. Живые существа овивают друг друга дыханием, лазурь неба — подлинный ли цвет его? Оно далеко, и нет ему предела. Так же и феникс глядит вниз, и только. При малой глубине в воде не под силу поднять большой корабль. Налей воды в ямку на полу, и горчичное зернышко в ней окажется лодкой. Помести туда чашку, и она встанет на дно. Здесь слишком мелко для большого корабля. Если ветер слаб, ему не под силу поддержать огромные крылья. Чтобы подняться на 90 000 ли, ветер должен дуть снизу, а тогда уж можно на него опереться. Тогда над фениксом только синее небо, его ничто не может остановить, и он устремляется на юг. Цикады и горлица посмеивались над ним и щебетали: мы быстро поднимемся и взлетаем на вяз, на сандаловое дерево, а иногда не долетим и снова опускаемся на землю. Вот и все. Для чего же взлетать на 90 000 ли и отправляться на юг? Другое дело, летишь на зеленые поля, клюнешь 3 раза и возвращаешься сытым. Когда отправляешься за 100 ли, запасайся зерном на сутки. Когда отправляешься за 1000 ли, запасайся кормом на 3 месяца. Как понять это цикаде и горлице? Малому знанию далеко до большого. За короткую жизнь не узнать того, что за долгую. Как постичь, что это истина? Утреннему чудесному грибу однодневки неведомо, что после ночи настанет рассвет. Пятнистой цикаде неведомо, что бывает и весна, и осень. Таковы знания краткой жизни. А на юге области Терновник растет дерево душ обители мрака. 500 лет для него длится весна, 500 лет — осень. В далекой древности было дерево отец. 8000 лет для него длилась весна, 8000 лет — осень. А ныне Пэн Цзу прославился своим долголетием. Не печально ли, что все считают его единственным? Именно об этом и спрашивал испытующий у кожаного щита. На крайнем севере, где нет ни деревьев, ни трав, находится пучина океана. Это небесный водоем. В нем водится рыба шириной в 10 000 ли. А сколько ли она длиной, неведомо, имя ей кит. Водится там птица, имя ей феникс. Спина у него точно гора великая. Распростертые крылья точно нависшие тучи. Оперевшись о волны, раскачавшись, он взвивается по спирали на высоту 90 000 ли. Туда, где нет ни облаков, ни воздуха, над ним лишь небесная синяя, а затем устремляется на юг, к Южному океану. И куда он стремится? Усмехнулась перепелка на болоте. Я подпрыгну, взлечу, а через несколько жжений опущусь. Порхать между кустиками полыни — а вот предел полета. Куда же он стремится?